Глава 68. Проснувшись поутру, Макара рядом не обнаруживаю. Егора в номере тоже нет. Зато в мобильном 1001 сообщение от знакомых и несколько звонков пропущенных. Приятно, что есть люди, которые помнят про твой день рождения. Жаль, помнят они о тебе только в этот день. Напоминалка срабатывает. Вера и бывшая коллега из Питера поздравили первыми. Безумно приятно, читаю их сообщения, и тепло разливается до самых кончиков пальцев. Регулярно мы с ними связь не поддерживаем, только раз в несколько месяцев узнать, что и как. И, конечно, по праздникам. Очень люблю, отправляю вдогонку к ответам. Так и есть. Чтобы влюбиться, много времени не требуется. Мальчики, скорее всего, спустились завтракать. У Егора бывает такое, просыпается и ноет, мол, очень кушать хочу. Макар надо мной сжалился, не стал будить рано. Сейчас и 8 еще нет. Во сколько они ушли? Надеваю любимое платье. Оно чисто черное. Немного воздушное, спина открыта достаточно сильно. Стоит выйти из номера, понимаю, что-то не так. Коридор уставлен цветами. Они просто везде. И их так много! Розы, ранункулюсы, пионы, гортензии и множество других, названия которых я даже не знаю. Красиво, божественно. Все в светлых тонах. Как я люблю. Это все мне? Раньше такая мысль показалась бы мне глупой, но, зная Макара, ему ничего не стоит вбухать столько денег в цветы. Так и стою, застыв рядом с дверью в свой номер. Остальные двери на этаже заставлены, ни войти, ни выйти. Не зря мне показалось подозрительно мало машин на парковке. Но мы с Макаром мой день рождения не обсуждали. Так вышло, что я его особо не праздную, всегда в узком кругу. Закрывая нос и рот ладонями, стараюсь дышать глубоко. Успокоиться, чтобы можно было спуститься без потери лица. Я хоть и не накрашена, с красными глазами не хочется. Слезы все равно текут по лицу. Еще бы, они у меня разрешения разве когда-либо спрашивали? Запрокидываю голову. Мне кажется, что я сплю. Со мной раньше такого ведь не было. Я не жалуюсь, мне моя жизнь нравилась, я сама ее выбрала. Но тут ведь другое. Чувствовать искреннюю заботу любимого человека – другой уровень. Остаться равнодушным – нет варианта. Я знаю прекрасно. У Макара завал на работе. Из-за меня он много времени отсутствовал. Несколько недель так вообще откровенно забил. И сейчас все равно время находит. Совершенно точно от счастья плачу. Куда держать путь? Можно определить без труда. Везде, куда он закрыт, стоят цветы. Сколько их тут? Лестница вся тоже заставлена. Царящий в воздухе аромат я даже в голове своей не могу описать. Сердце мое так усиленно кровь качает, грозит остановиться в момент. На последнем пролете я останавливаюсь. Резко. В меня словно молния жахнула. Волоски на теле становятся дыбом. Руками себя обхватываю, тут же одну руку от себя отрываю и рот прикрываю. Маленькие молнии продолжают в меня попадать, не обращая на них внимания. Смотрю на первый этаж. Там все собрались, все абсолютно. Таня и Юля, даже Лена с Ляляшей, родители Макара, Илья и Вадим. Рядом с ними Егор, тот, что постарше, Аня с Аришей и Эдуардом. Есть определенно кто-то еще, но я их не вижу. Ближе всех к лестнице стоят Макар с Егором. Сейчас они так похожи, одеты, можно сказать, одинаково. Улыбаются оба. Даже букеты держат почти одинаковые. У Егора немного поменьше. Такой, как у Макара в руках, он не удержит. Да что там, такой и я не удержу. Стою, глазами хлопаю. Мне, может быть, кажется... Выгляжу я глупо, сомнения отсутствуют. В этот момент раздается шум. Они дружно начинают скандировать поздравления. Не выдерживаю и снова плачу. Спускаюсь, мальчики навстречу идут. Макар показывает глазами, мол, Егор первым поздравляет. И он поздравляет. Обнимаю его и целую. Уловить смысл слов довольно непросто, в голове шуметь начинает от переизбытка чувств. Крепко его обняв, заверяю, что тоже его очень люблю. Самый родной и любимый. Забираю цветы и поднимаюсь, тут же попадая в руки к Макару. «По тебе часы сверять можно. Хорошо, что успели. Усмехается и к себе прижимает. На пальчики встаю и крепко его обнимаю. «С днем рождения, мой куклик любимый! Ты почему такой партизан?» Его губы касаются моего виска. «Мне ведь не послышалось? Он точно сказал «любимый»?» Впервые я от него это слово услышала. В голове лампочка загорается. Индикатор начинает долбить. «Любит. Взаимно. Он любит. Макар точно не тот человек, который бы стал просто так говорить. Обхватить руками оба букета у меня не получается. Макар забирает, давая возможность остальным поздравить. Карусель начинается. Их так много. Откуда все здесь? Море слов наиприятнейших, обниманий на месяц вперед. Девчонки целуют, Лена плачет, вытирая мне щеки, снова целует. Я в сказку попала. Столько людей, и все меня любят. Именно в этот момент они любят. Завтра, возможно, любовь не во всех будет. Сейчас она есть, и я ее чувствую. Подпитываюсь ею, подзаряжаюсь. Поздравления теплые обжигают, душу мою обжигают. Пожелания влетают иголочками, оставляя свой след. На подкорке остаются отдельными фразами принца, который у меня уже есть. Побольше свободного времени на себя любимую, куда уже больше. Посмотреть как можно больше кусочков подвластного мира. В голове звучит фраза Макара: «Надо глобус купить, будешь показывать мне, куда ты хочешь, а то я городов таких не знаю. Легкой учебы Егору. Вот уж в ком я точно не сомневаюсь». Из вакуума немного меня мама Макара выводит. Тамара Алексеевна журит Макара за то, что розы белые. «Я именно такие люблю», — отвечаю, прижимая к себе один из букетов. «Ты девочка еще молоденькая, нужно красные». Связи не понимаю, но киваю. Смотрю на Макара, он еще немного, и глаза свои, очешуенно красивые, закатит. «Мам!» — приобнимает ее, она тут же смягчается. «Вокруг суматоха, внутри суматоха. Он меня любит, сердце сжимается». Егор обнимает и шепчет на ухо, что для него я все такая же маленькая. «Всегда такой буду». Много чего говорит. Слезы на глаза наворачиваются. Когда-то было больно, сейчас остались воспоминания только о хорошем. Душа на части разлетается и к Макару летит. Чувствую его присутствие за спиной. Последними поздравляют Илья и Вадим. Мега позитивные парни. Вадим тараторит без умолку, вещает о том, что хочет повторить вечеринку в такой же компании, как мы на его дне рождения были. Мол, меня все его друзья заценили. Очень приятно. По идее, я для них старая тетка. 30 от 17-18 куда дальше, чем 50 от 30. Я себя помню, бывали. Жаль, что не у вас дома справляем. После того, как с папой к вам в гости зачастили, еда ресторанная мне не катит, со вздохом сообщает Вадим. Я чанахи в трех местах заказывал после. Нигде такого вкусного не было, выносит вердикт. Илья с Макаром смеются. «Мне тоже смешно, но лицо я держу. Мальчик проблемой своей делится». «Как приедете, я тебе потушу обязательно, обещаю». «Где-нибудь в октябре», — иронично дополняет Макар. «Свожу брови и смотрю на него. Не стыдно?» Наклоняется и целует аккурат между бровей. «Сын, сильно часто нельзя. Дядю Макара у нас разнесет». Илья окидывает Макара с прищуром. «Хотя пора бы уже. Прокачанный торс и косые мышцы после 40 совсем ни к чему». Машинально кладу руку Макару на бок. Мышцы под футболкой напрягаются тут же. Реагирует мой хороший. «А тебе тогда они зачем? Может, ну их?» Отвечаю Илье первой. Как-то раз он игриво футболку свою задирал. Мол, смотри, тут не хуже. Как хорошо, что Макар тогда отвлекся. Успела тихонечко шикнуть. «Так я не женат, в поиске, и без этого...» кладет руку с растопыренными пальцами себе на живот. «Трудно найти, ты знаешь, какие девахи пошли, и бабло, и тело, все им подавай. Спасибо, что член от природы нормальный, а то бы его...» «Походу, и с этим трудно». Макар взглядом показывает, тоже непросто. «Ты ведь еще не женат. У вас идентичный статус семейный», смеюсь. Илья тут же бодрится. «Так ты свободная?» — играет бровями. «Пойдем, я подарок тебе свой подарю». Тянет ко мне руку, Макар ее одергивает. «Через меня передашь», — говорит без улыбки уже. Далее у нас по программе совместный завтрак. В процессе наблюдаю, все такие улыбчивые, энергетику руками можно потрогать. В такой компании мне комфортно. Всех знаю, самые близкие. Мужчины занимают детей, отпуская нас поплавать в бассейне и поболтать. Юля и Таня прилетели без детей. Наши с Аней при деле. Не помню, когда на общих встречах было так весело. Нет тем негативных, нет жалоб и недовольства, сплошной позитив. Если бы мы были вчетвером, я, Юля, Таня и Аня, это бы не удивляло. Сегодня же Лена и Люлёк самые позитивные, хохочут погромче Танюши моей. Возможно, Макар пообещал их на гречку поставить, если настроение мое испортится. Шучу. Конечно, но мою фразу с гречкой он перенял, однозначно. Обсуждаем с девчонками отдых на Красной Поляне. Аня успела уже с Эдом там побывать, когда родных забирали. Рассказывает, как ей на водопадах понравилось. «Подожди, что ты имеешь в виду под словом «водопады»? Где они там?» Мы все недоуменно смотрим на Лену. Что можно иметь под словом «водопад»? Она смотрит на нас, глазищами хлопает. Проходит секунд 10, понимание начинает к ней приходить. «А, водопад!» Хватается за голову. «Я про фонтаны подумала. Да как же, блин, так?» По помещению хохот разносится, аж бокалы звенят.